Егор испугался, что перегнул палку, и слегка попятился назад. «Конечно, я не могу привести тебе научной статистики. Ее попросту нет. И ссылаюсь на бытовой мужской опыт». «Свой?» «Нет», — строго произнес Егор. «Если ты будешь все переводить в плоскость моей и маминой биографии, то разговора не получится. Я что, не общаюсь с другими мужиками? И мы не делимся накопленными наблюдениями? Ты просто не дозрела для подобного разговора. Пообщайся с бабушкой Аней. Она тебе объяснит». «Папочка, прости», — молитвенно заломила руки Варя. «Я больше не буду про тебя с мамой. Просто я подумала, что твой опыт и опыт дяди Виталия Филимонова, например, могут сильно отличаться». «Ты ничего не понимаешь в экспериментальной науке. Главное — совпадение результатов и чисто выполненный эксперимент». Егора снова утягивало в дремоту. Он мог сохранять некоторую ясность сознания, вещая, рассказывая, не закрывая рта, а при малейшей паузе погружался в сон. «Папа!» «Что?» «Продолжай!» «Принеси мне крепкого кофе». «Не принесу. Пока я буду ходить, ты уснешь, и тебя не разбудить громовыми залпами тысячи орудий». «Добрая доченька, громовыми залпами. Ты хорошо сказала. У тебя очень красивая речь, образная, не похожая на интернетную морзянку современных тинейджеров». «Папа, не отвлекайся. Я и так чувствую себя злыдней, не дающей покоя отцу, который гробит здоровье на двух работах ставках. А тут ему хотят еще и кредит на покупку новой машины втюхать. Обе бабушки возбуждены, как потревоженные пчелы. Мама вообще. У меня отдельное мнение. Папа, я здесь, с тобой. Втюхать». «Я поторопился хвалить твою речь. На чем мы остановились?» «Хотелось бы, чтобы ты сосредоточился на мне, любимый. Но ты забавно говорил про красоту. Женскую, — уточнила Варя. Красоту, что наскучивает. Но ведь есть то, что никогда не наскучивает». «Есть!» — с натужным энтузиазмом воскликнул Егор, выдираясь из дебри сна, которые опутывали его, как лианы кабинетного академического ученого-ботаника, которому вбрендило отправиться в настоящий тропический лес. «Есть женщины-вдохновительницы. Они так забавны, веселы, остроумны. С ними всегда интересно. Принципиально важно и интересно. Общение с ними — это и экзамен, и потеха, и проверка твоего остроумия, и несколько дней — переваривание ее фраз, хлестких, с подтекстом, с подтекстом. Она щурится хитро, расшифровал или нет». «Папа, ведь это же не мама. Извини, продолжай, пожалуйста». «Конечно, не мама. Я ведь не Маяковский, чтобы сходить с ума по Лили Брик. Еще одна отсылка к родительскому опыту. И я закрываю глаза навечно, на 5-6 часов. Это был вечер после моей демобилизации из армии. Я завалился к приятелю. Кухня в московской пятиэтажке. Девушка чья-то из компании «Пассия». Я сначала ее пожалел. Экая уродина. А через 2 часа был полностью деморализован и очарован. И она казалась мне сногсшибательной красавицей, забил копытом, отчасти спьяну, и был справедливо побит ее кавалером. Домой приехал с фингалом под глазом, то есть гематома. Опасны внутренние гематомы. «Папа!» «Про что я говорил?» «Девушка, из-за которой тебе глаз подсветили». «Второй такой я не встречал. Волшебница, как Клеопатра, которая по воспоминаниям была дурна собой, но общение с ней оставляло жало в сердцах мужчин. Влюбить Цезаря, затем Антония, которая не лыком, и еще других многих. «Папа!» «Что?» «Не засыпай, пожалуйста. Этот разговор очень важен для меня». «Понимаю. Возьмем актрис за...» «Ни за что возьмем. Руку пульс пощупать, а возьмем для примера. Я внятно выражаюсь?» «Продолжай. Актрисы — самые талантливые дурнушки. Эдит Пиаф, Лайза Минелли, Инна Чурикова, Эмми Уайнхаус, Келли Осборн», — подхватила дочь. «Кто такие?» «Певицы современные». «Не знаю, не слыхал». «Они хоть и страшны, но очень секси», — горько вздохнула Варя. «Фаина Раневская была очень секси», — ухмыльнулся Егор, — «как и Жерар Депардье». «Он мужчина». «Да? Спасибо, что напомнила. Я хотел сказать, они Жерардо». «Актрисы, певицы. Это совершенно особая статья. У них талант. Хотя была еще Коко Шанель и Камила Паркер, далеко не красавица, а заморочила голову принцу Чарльзу на всю жизнь». «Варька, зайди в интернет. Найди в Википедии женщины, руководители стран и государств. Ткни пальцем в любое имя. Посмотри на фото. От Клеопатры до Ангелы Меркель. Я с тобой не про умных, а про красивых, то есть очень некрасивых», — напомнила дочь. «Без разницы. Женщины, они и такие. Всегда грудью проложат дорогу себе». «Папа!» — изумленно хихикнула Варя. «Извини, вырвалась. Красивые, некрасивые, какая разница?» — бормотал Егор. «Папа, я тебя не слышу». «Я сам себя не слышу. У меня сегодня весь день крутится в голове. Женщины, они такие...» «Как будто можно описать, какие. Никому не удавалось». «Что ты бормочешь?» — не расслышала Варя. «Ты, конечно, очень утешительно говоришь на примерах. Но меня волную я». «Чего я? Чего вам еще от меня надо?» «Папа, я — это твоя горячо любимая дочь Варя, которая пришла к тебе в отчаянии, потому что некрасивая. И на тебя, кстати, похожая», — добавила она не без упрека. «Последние усилия», — приказывал себе Егор. «Надо что-то сказать про ее особенность, исключительность. Что мне тогда мама в качестве услады выдвинула?» «Варька, у тебя отличная фигура». «Ага, для любителей ценить заду». «Фу», — поморщился Егор. «Глаза! Если бы у него были силы, он бы воскликнул громко, обрадовавшись, что вспомнил. Но сил у него не осталось, и он пробормотал устало. «Глаза! У тебя потрясающие глаза, как у Барбары Стрейзанд, королевы дурнушек. Нет, Барби тебе в подметки не годится. Хотя она абсолютно гениальная, и шарм из нее бьет, как фонтан крови из разорванной бедренной артерии». «Надо успеть. Зажим». «Папа, пожалуйста, не засыпай», — взмолилась дочь. «Мои глаза. Нижнее веко практически горизонтальное, а верхнее — большим полукружьем. Точно маленькая девочка рисовала очень-очень красивую принцессу, но кроме глаз ничего не умела изобразить. И с цветом зрачков экспериментировала, краску за краской наносила. В зависимости от освещения и настроения глаза то серые, то зеленоватые, то темные, карие. Наружные уголки глаз очень подвижны. Их игра вверх-вниз сопровождает речь, как и взлеты бровей. Это завораживает. Будет завораживать. Говорят, актрисы долго тренируются перед зеркалом. Книжку бы почитать или фильм посмотреть, а они перед зеркалом отрабатывают мимику. Женщины, они не такие, все актрисы. Театр давно погорел, а они продолжают тренироваться на кроликах. Все мужики — кролики. У кроликов дикая сексуальность. Один самец способен оплодотворить дюжину самок, которые рожают каждую неделю, каждый день. Он бормотал все тише и тише. Про кроликов Варя не разобрала. Она хотела еще о чем-то спросить. Позвала. «Папа!» Но Егор не услышал, погружаясь в омут беспамятства, из которого его уже не могли вытащить никакие соображения долга перед дочерью, семьей, государством или вселенной. Варя накрыла плечи отца пледом. Несколько секунд смотрела на него с чистой, как бриллиант, дочерней любовью. Егор редко видел в необыкновенных глазах Вари подобные проявления чувств. И теперь пропустил. Как и то, что дочь, встав, покрутившись перед зеркалом, вскинула голову, щуря глаза и двигая бровями, сказала своему отражению. «Хороша, чертовка. Вы не заметили сразу? Молодой человек, вам надо обратиться к окулисту». Она оглянулась и снова посмотрела на отца. В ее глазах уже не было бриллиантовой дочерней любви, а плескалось тренируемое кокетство. «Ах, я ни за что не поверила бы вам! Мужчины, вы такие обманщики!» Почувствовав, что переборщила, Варя добавила нормальным тоном. «Такой убитый! Ты был просто не способен врать! Значит, все правда!» «Мы еще поцарапаемся, девочки!» Если бы Егор видел и слышал дочь, он бы затрясся от сдерживаемого хохота, вызванного ее полудетским жеманством, и, бодрствуя, с осторожностью похвалил бы себя за то, что, возможно, отвел дочь от роковых безумных поступков. Он уходил в сон, пробираясь по коридору, плотно забитому людьми, протискивался мимо начальника и коллег по станции скорой помощи. Начальник за что-то грозил поставить на вид и одновременно просил посмотреть одного важного пациента. Виталька Филимонов за те секунды, что Егор скользил мимо, успел рассказать про потрясающую бабу, с которой на медне познакомился. Фельдшер Вера, как воровка при обыске, вытаскивала изо всех карманов баллончики и клялась их больше не использовать. Вась Васич хмуро, без слов, донес свою печаль про дочек, у которых нет достойных женихов. Егор успел подбодрить его, посоветовать отправить девочек в летние молодежные лагеря, неформальные, можно в интернете найти. Они молодые архитекторы и разнаряженные военные реконструкторы, музыканты и художники-прикладники с глиняными черепушками и картинами, нарисованными пальцами, просто клерки из столичных офисов, обезумевшие от крысиных карьерных гонок, разбивают на неделю-две лагеря по лесам, долинам среднерусской полосы и возвращаются сами к себе. А есть еще экстремалы, зимой на снегоходах, летом на квадроциклах, сбиваются в группы, носятся все по той же среднерусской. Егора давно подмывает записаться к ним в группу врачом. Да разве вырвешься? Коридор не вихлял, был прямым, как стрела, но менял формы и походил то на больничный, то стенами бугристыми от многолетних окрашиваний, с тусклыми светильниками под потолком и расшарканным линолеумом. То превращался в округлый туннель старинной кладки, сквозь побуревшие мшистые кирпичи которого сочилась вода. Поэтому людям, стоявшим вдоль стен, приходилось наклонять головы. И они походили на адептов, согбенных перед великим гуру Егором Даниловичем Правдиным. Свет в конце тоннеля только угадывался. Его не было видно из-за плотно стоявших людей. Тут были его пациенты. Давние, живые и умершие, которых он не спас, не успел или, привезя в больницу, не заставил сонных хирургов действовать быстро и умно. Особо выделялся дядька, к которому был вызов год назад. Мужик пил давно и безостановочно. До белой горячки ему оставалось совсем немного. Не обслуживать его Егор имел полное право. Но дядька молил: «Христом Богом! У меня завтра важная встреча! Государственный вопрос жизни и смерти, мужик, спаси!» Егор пожалел запойного и подумал: «От алкогольного делирия могут удержать сильные чувства, служебное рвение или оголтелый карьеризм, наверное, в их числе». Через несколько месяцев, покупая квартиру, Егор оказался в кабинете этого чиновника. Тот не узнал врача и лениво покровительственным тоном принялся перечислять, каких документов и справок не хватает. Его высокомерная снисходительность была в большом контрасте с пьяными соплями, слезами, с мольбами и лебезением, которые Егор видел при первом знакомстве. Он не стал напоминать о себе. Высоко говоря, не унизился. Попросту побоялся оказаться в положении благодетеля, которого не помнят и могут обвинить в требовании незаконной протекции. Чинуша явно напрашивался на взятку, а бригаде скорой, которая его откачала, даже полтинника не заплатил. Этот запойный бюрократ под сводом мокрой стены о чем-то стрекотал на ухо Егору. С мстительной улыбкой Егор показал ему популярный жест. Ладонь одной руки перерубает согнутую в локте другую руку. Вот тебе! За бюрократом находилась аморфная, двуполая, многоликая и многорукая членистая масса. Она рыхлым тампоном забила проход и на разные голоса верещала: «Сколько вас можно ждать? Умрешь, пока доедете!» Егор никогда не отвечал на подобные упреки. Спрашивал, где больной. А тут можно было в секунду всей паникующей шати и братьи врезать. «Закрыли тявки и слушаете меня! Вы позвонили на станцию и 5 минут истерили в телефон, даже адрес толком назвать не могли. 5 минут! Плюс 2 минуты диспетчеру на обработку вызова. И нам 3 минуты на выезд. Не уложимся. От начальства большая клизма. Обязаны доехать за 20 минут по нашим дорогам, по адресу, который вы безбожно переврали». Вась Васич скулит: «Колодки ни к черту, кардан на издыхание, хрен с ними!» Но и мчит по колдобинам. «Как же? Там человек помирает. У него с сердцем плохо. Добрались в ночи по переулкам, чтоб вам не выйти встретить доктора. Нет, у вас железная дверь и домофон. Кто там? Дед Пихто, пиццу заказывали? А убрать из темного прохода санки, велосипеды и ржавые корыта? Зачем? Доктора неловкие, перепрыгнут. А если ноги сломают или носы расквасят, так сами себя и вылечат. А собаки? В 3 часа ночи самая безобидная шавка превращается в агрессивную овчарку. Чтоб вам не привязать собачку. Ах, вы волнуетесь, плохо соображаете. Но почему я, врач высокой категории, должен выслушивать от вас здоровых, плохо соображающих упреки? Мне лечить или оправдываться? Ушли с дороги!» И масса кляузников рассосалась, растаяла, стекла на землю, как забытое мороженое. Пробираясь сквозь толпу, Егор опасался увидеть близких: маму, папу, жену, тещу, детей. Понятно, что им много от него надо, и просто проходя, отделаться от них невозможно. На его счастье родные отсутствовали. Зато плотным строем выстроились дурнушки всех времен и народов. Разодетые в причудливые платья, а то и нагие, они смотрели на Егора, как на персональное божество некрасивых женщин. У него застряли в горле слова. «Я в воспитательных целях с дочерью говорил. Вообще-то по-настоящему я ценитель подлинной женской...» Они смотрели на него с фанатичным блеском в глазах, с экзальтированным обожанием. И Егор, вмиг вспотев, каким-то третьим подсознанием отметив, что во сне от вранья покрываешься испариной так же натурально, как в реальности, заломил руки. «Вы прекрасны!» Они приняли его комплимент за чистую монету. Радостно заулыбались, принялись вихляться телами, освобождая ему проход. «Женщины! Они такие! Им нужно сладенькое и красивенькое или умным, правдивенькое, но в симпатичной обертке. Мы говорим им то, что они хотят услышать по двум причинам. Потому что любим, жалеем, или потому что не хотим связываться. Чаще по обеим причинам сразу». В конце дамской толпы стояла гипотетическая любовница. Хорошенькая, как куколка, чистенькая и розовенькая, в пеньюарчике воздушном. Не смущаясь очевидной абсурдности своих речей, она уверяла: «Я слепа, нема, глухая. Ничего не вижу, не слышу, рта не открываю. Я буду любить тебя самоотверженно и безответно. И моя мама нас не побеспокоит, а мои дети не станут для тебя новой обузой». Из-за спины этой словоохотливой немой, слепой с блестящими хитрыми глазками, выглядывала шпионская физиономия ее мамаши, женщины с собирательным лицом всех, и Егора, в том числе, тещ. Даже во сне, где все позволено, где подсознание может выкидывать какие угодно фортеля, пускаться во все тяжкие извращения и жутких преступлений, Егор не мог нагрубить женщине. За розово-пеньюарной любовницей уже виделся свет, настоящий, без бреда короткого сна долгожданный отдых. И можно было просто отодвинуть в сторону эфирную любовницу и упасть в сонную негу из туннеля в прохладную воду, как с пирса в море. Но Егор все-таки попросил: «Пожалуйста, пропустите, дайте поспать». Конец книги. Август 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева, читала Татьяна Телегина.